Глава вторая. Треск молнии разорвал тишину ночи, когда Эбби открыла палатку. Днем покой нарушало только птичье пение, напоминая, что они с Леней не одни в этом безлюдном местечке. Однако сейчас тишина угнетала. Птицы попрятались между кочек или зарослей карликовых берез близ палатки. Было впечатление, что как раз к их с Леней приезду природа решила постричься ежиком. Растительность вокруг едва ли поднималась выше фута в высоту. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но Эбби довольно скоро по достоинству оценила такой пейзаж. Охватывая взглядом пространство на многие мили вокруг в любом направлении, Эбби подумала, что совсем не скучает по деревьям. Леса всегда немного ее пугали, после всех тех сказок, в которых дети терялись, порой навсегда, среди бесчисленных неотличимых друг от друга деревьев. Хотя на туристическом сайте, который она изучала перед поездкой, было немало примеров того, как можно потеряться даже на территории, где вовсе нет лесов, и никогда не найтись, как в сказках ее детства. Переменившийся ветер донес до Эбби запах гари. Они сложили маленький круглый очаг из камней рядом с палаткой. Деревьев здесь не было, но едва ли можно было пожаловаться на нехватку камней. Для растопки воспользовались сухими ветками, которые собрал Ленни. Те сгорели так стремительно, что обуглившиеся сосиски так и остались внутри холодными, но туристы все равно их съели. На самом деле, в глубине души каждый из них испытал облегчение от того, что огонь так быстро погас. Как только хворост занялся, их осенило. Стоит пламени вырваться за пределы каменного круга, как пожар охватит всю окружающую природу, поглотив заодно их вместе с палаткой. Не в первый раз они запоздало осознавали свою глупость. Вся эта поездка была ее демонстрацией. Будь они умнее, Эбби не приходилось бы сейчас залезать в промозглую неуютную палатку, холодной весенней ночью, посреди пустоши, которая компенсирует нехватку деревьев избытком ветра и камней. Эбби заставила себя вспомнить невыносимую жару Испании. Красные плечи, обожженные безжалостным солнцем, пот, покрывавший все тело, стоило лишь напрячься больше, чем требовалось, чтобы дотянуться до бутылки с водой. Справедливости ради надо сказать, что Леня, не такой светлокожий, как она, переносил жару гораздо лучше, как и сопутствующие неудобства. Он даже иногда безбоязненно покидал тенек под тентом. В их бюджетной гостинице было так мало шезлонгов и пляжных зонтов, что приходилось вставать с первыми лучами солнца, чтобы успеть занять их. Пока Эбби изнемогала в тени у бассейна, силясь не лишиться сознания, Леня умудрялся перекинуться парой слов с другими гостями или сходить за напитками и едой для нее. Эбби же была не способна сдвинуться ни на дюйм до наступления вечера. Но и тогда жара оставалась непереносимой, но, по крайней мере, солнце скрывалось из виду. Как-то после очередной прогулки Ленни устроился под зонтиком и заявил, что поездка в Испанию явно не удалась. Не стоит ли бросить все и рвануть в Исландию? У Эбби от облегчения выступили слезы на глазах. Само название этой страны походило на прикосновение к коже прохладного лосьона. Только сейчас она заметила, что пальцы на ногах выглядывают из-под края полотенца, накинутого на ноги. Они походили на маленькие злобные сардельки. По мере того, как солнце опускалось за линию горизонта, задумка теряла свою привлекательность. Соображения практического толка порой приходили им в голову, но были похожи на дешевый фейерверк. Вспыхивали с оглушительным треском, и почти сразу исчезали, стоило только отбросить их как незначительные. Задумайся о них хоть ненадолго, идея была бы подавлена в зародыше. Изначально ее немного тревожили организационные вопросы, ведь было понятно, что путешествие по Исландии им не по карману. Даже Испания была роскошью, которую они не могли себе позволить. Они платили за аренду в начале каждого месяца, но с каждым последующим днем обстоятельства становились все более стесненными. Все лимиты по кредиткам были превышены. Деньги на дорожные расходы почти полностью израсходованы. На этом фоне предложение Ленни звучало абсурдно, но он ее уговорил. Он сказал, что познакомился в баре у бассейна с одним парнем, и тот готов за даром передать им свои билеты, потому что сам он не сможет ими воспользоваться. Нужно только оплатить смену имен в документах, если это необходимо, и на этом все. К тому же он оплатил аренду двух велосипедов, и деньги все равно уже не вернут, так что и транспорт в их распоряжении. Прискорбно, что парень не забронировал номер в гостинице без возможности отмены. Зато он подарил им палатку и два спальных мешка, которые купил для этой поездки. Позже, разбивая лагерь, они поняли, что все это было дешевое барахло, так что жест был не таким уж щедрым, как могло показаться. Кому нужны отели? Походы в разы круче, и палатку можно поставить в любой точке Исландии. Можно просто сесть на велик и поехать куда угодно. Там потрясающе, так что уверен, что не придется ехать далеко, чтобы увидеть что-нибудь удивительное. Тратиться придется только на еду, но ее и в Испании надо покупать. Так они говорили себе, и многие расчеты были довольно сомнительными, а то и просто ошибочными. Прежде чем окончательно решиться, они, например, вычитали в интернете, что по древним законам каждый волен разбить лагерь в любом приглянувшемся месте Исландии. Это оказалось правдой лишь отчасти. На практике недовольные землевладельцы не раз высмеивали их за ссылку на этот закон, так что пара пришла к выводу, что в сети он толкуется слишком вольно. В первый вечер им потребовался не один час, чтобы найти место для лагеря. В конце концов, они остановили свой выбор на болотистой вересковой пустоши на окраине города, и то только для того, чтобы уже на рассвете их прогнали прочь. Хотелось верить, что теперь, когда они преодолели горы к востоку от столицы и спустились в долину, дела пойдут на лад. Во всяком случае, пока никто не возражал против их стоянки. Ленни твердо стоял на том, что они должны выехать за пределы города, и слышать не желая о том, чтобы провести первую ночь в Рейкьявике, как было оговорено. По плану они должны были остановиться в лагере в долине Лаугардалур с ее знаменитыми горячими источниками. Но Ленни передумал и настаивал на том, чтобы немедленно покинуть город. Эбби была удивлена. Ленни никогда не был любителем природных красот. Только когда городские постройки остались позади, он, наконец, расслабился и стал получать удовольствие от поездки. Эбби не стала комментировать такую резкую перемену настроения и просто радовалась, что он вновь стал самим собой. Ее беспокоило, что ненужные мысли Ленни все испортят. По правде сказать, он старался скрыть от нее свои тревоги, но она слишком хорошо его знала. Эбби забралась в палатку и застегнула молнию. В конце концов, они свернули с дороги и расположились среди этих нелепо огромных пучков травы на ухабистом палевом пастбище, скрытые за кустарником. Позади них возвышалась гора, которая прежде не казалась такой высокой и крутой, но теперь было очевидно, что она более неприступна, чем казалось. Было маловероятно, что их попытаются согнать с этого клочка земли, несмотря на табличку на ограде, через которую они перебрались. Знак предупреждал, что это частная собственность, и лагерные стоянки запрещены. Пара решила рискнуть, тем более, что в этом районе им практически не встретилось никого из местных. Большинство попавшихся им людей были такими же туристами, не считая жителей городишки, которые они недавно проехали. Казалось, дороги были зарезервированы для туристических автобусов и арендованных машин. Казалось, никто из местных и едва ли кто-то из приезжих был настолько чокнутым, чтобы колесить здесь на велосипедах, не считая одной пары, которая обогнала их, даже не удостоив взглядом. Внутри было еще холоднее, чем снаружи, если такое возможно. Хотя погода в низине стояла сухая, но, пересекая горы, они попали под дождь, и теперь Эбби чувствовала запах сырости, который шел от дождевиков, развешанных на опорах палатки. Наверняка одежда оставалась такой же мокрой, какой и была. Когда Эбби сняла обувь, запах отнюдь не улучшился, но ей было все равно. Ее измученное тело весь день молило об отдыхе, и вот она, наконец-то, смогла прилечь. Она вставила в уши Bluetooth-наушники и включила на телефоне любимую песню. Стоило беречь заряд батареи, но несколько минут не сильно меняли дело. Вслушиваясь в проникновенную мелодию, Эбби потянулась вперед и включила светильник в ногах спального мешка. Пришлось несколько раз стукнуть по этому дешевому хламу, чтобы слабое свечение пролилось на царивший в палатке хаос. Эбби нахмурилась при виде открывшегося бардака. Он неуловимо отличался от того, что они с Ленни оставили в процессе обустройства. Возможно, это был лишь эффект особого полумрака арктической ночи. Эбби выдохнула белое облачко пара, которое тут же исчезло, в отличие от густого душистого пара ее вейпа, заваленного одеждой и пустыми упаковками от еды. Во рту был кислый привкус, но у Эбби не было сил искать зубную щетку и воду. Это будет первое, чем она займется с утра. Она быстро скинула куртку, а затем принялась и за остальную одежду. Прошлым вечером она обнаружила, что гораздо легче согреться в спальном мешке, если забраться туда голышом. Пока она снимала брюки, ее бедра и икры горели. На носки у нее не хватило духу, пальцы были все еще в солнечных ожогах. Целый день на велосипеде, да еще и с импровизированным горным переходом, доконали ее. Ни она, ни Лени не были заядлыми велосипедистами. Дома они в тренажерный зал не ходили. Лени проявил ничем не обоснованный оптимизм, когда заявил, что им хватит и дня, чтобы привыкнуть. Как же он ошибался. Сейчас ей гораздо хуже, чем было утром. Внезапно ей срочно потребовалось справить нужду. Эбби со стоном потянулась за обувью. Если уж Лени может гулять в горах, довольствуясь лишь тонкими шортами, то и ей по силам короткий забег в нижнем белье. Она приподняла светильник, пытаясь отыскать на подстилке туалетную бумагу. В этот момент песня закончилась, и до ее слуха донеслось нечто похожее на крик. Она вытащила наушники и прислушалась. «Ленни?» Мог он упасть, сломать ногу и звать на помощь? Музыка играла громко, так что это могло продолжаться уже несколько минут. Снаружи послышался треск, словно кто-то шел прямо через кусты. Эбби успокоилась. Должно быть Ленни. На обратном пути он немного отстал, потому что выпил большую часть красного вина, которое он прихватил с собой на гору. Восхождение было его идеей. Его и половина бутылки отвратительного местного шнапса из дьюти-фри. По мнению Эбби, напиток сильно походил на микстуру от кашля. Густой, темный, насыщенный, как одно из тех горьких лекарств, в которых ментолом маскируют истинный вкус. Ей хватило одного глотка. Никакие доводы Ленни о согревающих свойствах шнапса не могли ее переубедить. Ему досталась вся бутылка, хотя теплее ему от этого, кажется, не стало, скорее наоборот. Конечно, и красное вино не сильно помогло. Распив с Ленни бутылку на вершине горы, Эбби почувствовала, будто ее тело сковало ледяной коркой. Ей стоило отговорить его от восхождения. Но, по правде сказать, Эбби соблазнилась мыслью о шикарных фотографиях. Их ноги в изношенных кроссовках, пластиковые стаканчики с красным вином и расстилающийся внизу вид. К сожалению, она не учла медленно подступающие сумерки. К тому времени, когда они одолели крутой подъем, света было катастрофически мало, и полученные фотографии, как почти все остальные, сделанные в поездке, не годились для соцсетей. До сих пор все ее усилия шли прахом из-за дождя, пасмурного неба и посторонних, постоянно влезавших в тщательно выбранный кадр. Если так пойдет и дальше, то ей вообще нечего будет запостить. Она станет первым туристом, который побывал в Исландии и не забил всю свою страницу фотографиями на зависть всем. Хуже всего, что у них на двоих всего одна портативная зарядка. Стоит этому источнику иссякнуть, и их телефоны больше не сделают ни одного фото. Ни одной розетки поблизости не наблюдалось. До сих пор они спасались с помощью авиарежима, а еще выключали телефоны, если не использовали в качестве фотоаппаратов. Но даже так, при каждом включении индикатор показывал чуть меньший заряд батареи. Все же есть шанс, что завтра они сделают классные снимки. Дух Эбби поддерживал мысль о том, что она сможет рассказать всему миру об этом путешествии, когда она уже останется позади, и ее семья не будет поднимать шум из-за этого нелепого сумасбродства. Сама она начала трусить, как только одуряющая испанская жара осталась позади, и они расположились на своих местах в прохладном салоне самолета. Ошибка. Большая ошибка. Она знала, что Лени думает о том же. Он нервничал во время взлета, словно мучился от тех же сожалений. Но ни один из них ничего не сказал. Они лишь обменялись слабыми улыбками и в молчании уставились на спинки передних кресел. На самом деле сомнения охватили Ленни еще до того, как они сели в самолет. В ночь накануне отлета она проснулась и увидела, что он бездумно перебирает походную экипировку. Оторвав голову от подушки, она пробормотала, что все будет хорошо. Он, очевидно, смутился, пойманный момент слабости, когда налицо были его сомнения в том, правда ли они в состоянии пережить поход по Исландии. Он сказал, что хотел выйти покурить, а заодно выкинуть лишнее барахло. Она вновь погрузилась в сон, еще до того, как он вернулся. Шум прекратился, и Эбби подумала, что он остановился, чтобы отлить. Она ожидала услышать характерные звуки, но было тихо. Впрочем, ничего удивительного, учитывая, как часто он останавливался во время спуска. Может, он просто переводил дыхание? Треск сучьев нарастал стремительно, словно Ленни бежал. Должно быть, спешил забраться внутрь и рухнуть. Боже, пожалуйста, пусть у него и мысли не будет о сексе. Этого точно не было в планах, особенно после того, как она натерла бедра велосипедным сиденьем. Повисла тишина. «Ленни!» — прокричала она во всю мощь легких, надеясь, что этот вопль пробудет его от пьяного беспамятства. «Спать снаружи при 4 градусах вряд ли хорошая идея. Никому же не захочется вздремнуть в холодильнике, тем более в одних шортах». Ленни не ответил. Тишина была настолько всепоглощающей, что на долю секунды Эбби почудилась, что она оглохла. Потом шорох веток возобновился, будто Ленни побежал к палатке. Значит, сознание он не терял. Тогда почему не отвечал? Она снова окликнула его. Молчание. Казалось, Ленни останавливался, как только она начинала звать его. «Да что за шутки?» Эбби подождала, пока треск возобновится, и рявкнула. «Ленни!» Никакого ответа, только полная тишина. Затем шум возобновился у самой палатки. Эбби натянула один кроссовок, морщась от боли и воспаленных пальцах. Именно в этот момент светильник окончательно отказался работать, оставив ее в темноте, дрожащую, в трусах, футболке и одном кроссовке. Слух ее обострился, и она могла разобрать каждый шаг Ленни по сухой траве. Он остановился у входа в палатку. «Ленни!» Нет ответа. «Ленни?» Ей это совсем не нравилось. Звук открываемой молнии показался еще более резким и неприятным, чем раньше, и напоминал треск разрываемой кожи. Эбби пристально всматривалась в смутные очертания Ленни. На мгновение он остановился, затем вошел внутрь. И только тогда она поняла. Это вовсе не Ленни. Это был совершенно незнакомый человек. На следующее утро проезжавший мимо фермер заметил на пастбище лагерь. Он вышел из машины, перелез через изгородь и пошел по кочкам к тому, что оказалось плохонькой шаткой палаткой, которую наверняка сдуло бы в море с первым же приличным порывом ветра. Он собирался устроить пришлым хорошую взбучку. Судя по велосипедам, их должно быть двое. Фермер заколебался при виде откинутого полога. Изнутри не доносилось ни звука, и никто не ответил на его оклик. Мужчина наклонился и заглянул в палатку. Она была пуста. Внутри в беспорядке валялись походные принадлежности, но людей не было. Глядя на эту свалку, он не удивился, что они проигнорировали запрещающий знак. Под слоем вещей совсем не было видно подстилки, и все вокруг, включая стены, было заляпано темными пятнами. Как будто здесь взорвалась консервная банка с чем-то несъедобным. Как можно было устроить такой свинарник? Фермер выпрямился и осмотрелся. При виде остатков костра рядом с палаткой в нем закипела злость. Но никаких признаков жильцов он все еще не находил. Ни в поле, ни в кустарнике, ни на горном склоне, ни на дороге. В недоуменном раздражении он подумал, что они, возможно, сели на проходящий автобус и отправились осматривать какие-нибудь местные достопримечательности, вроде водопада Гюдльфосс или Большого гейзера. Где бы их ни носило, дожидаться он их не станет. Он пошел обратно к машине, чувствуя, как нарастающий ветер треплет открытый полог палатки. Чертовы иностранцы. Вечером он возвращался тем же путем, но палатка и велосипеды бесследно исчезли. Все, что осталось от стоянки — клочок земли на месте костра в кольце почерневших камней.